Действие 12. Красная полоса. Чего от нас они хотят, бездельники и плуты? Для голодающих котят есть в городе приюты. Самуил Маршак. Здравствуй, сестренка. Я долго тебе не писал. Мама тоже давно не пишет. У вас все хорошо? Я надеюсь, что это так. У нас все в порядке. Скоро идти в школу. Можно было прошлой осенью, но отец забыл. Я нашел себе друга. Помнишь, я тебе рассказывал? Он мне помог. Лера, у тебя есть друг, который будет вместо меня тебе помогать? Я очень скучаю. Электричка была почти пуста. Над пустым деревянным ящиком дремала пожилая женщина в цветастом платке. Да в самом конце вагона несколько молодых людей неформальной наружности пили пиво и швыряли смятые банки на пустые сиденья. Мартин сидел недалеко от выхода. Он нервничал. Впервые за всю его жизнь ему предстояло выбраться из деревни в город. Он знал родной город Вика по воспоминаниям, рисовал себе города по описаниям из книг, но сейчас ему предстояло увидеть все свои фантазии. Он ехал в город вместе с Вячеславом Геннадьевичем. Вику совсем скоро идти в школу, и нужно было купить принадлежности. Отец Риши пришел к Анатолию вчера на рассвете, застав его на обычном месте за столом. Вик не слышал, о чем они говорили, но разобрал угрожающие спокойные интонации Вячеслава Геннадьевича и сначала рычащие, раздраженные, а затем заискивающие своего отца. Анатолий ушел спать, придавив пустой бутылкой несколько мятых бумажек. Сейчас они лежали у Мартина в кармане. Вячеслав Геннадьевич сказал, что этого хватит, чтобы купить канцелярию, но ничего не останется на одежду. Впрочем, на это Мартин и не рассчитывал. Вик, вернувшись домой после пожара, стал замкнутым и раздражительным. Он проводил дни, методично закрашивая серым один лист бумаги за другим. Его прежняя меланхоличная отрешенность была похожа на белоснежную занавеску, которую ветер раздувал, словно парус. А сейчас этот ветер рвал занавеску и уносил с собой обрывки. В окне становилась видна беспощадная реальность. Воображение и мечтательность тоже стали отказывать Вику. Когда они вдвоем с Мартином отмывали шкафы от Гарри, Вик долго смотрел на свои испачканные сажей руки, а затем зло сплюнул на пол. И в саже, грязи, и окружающему божестве все меньше оставалось места для сказки. Мартин знал, что на белоснежных стенах в комнате, где оказывался Вик, появились черные пятна. Что он пытался оттереть эти пятна, но у него ничего не вышло. Знал, что Вика начинала это злить. Но чем помочь, Мартин понятия не имел. Вик был не тем человеком, которого можно убаюкать уютной ложью. Он смотрел на реальность в упор, и на его лице стало все чаще появляться досадливо-презрительное выражение. Поездка не радовала Вика. Он никак не мог понять, как же на самом деле относиться к Ришиному отцу. Презрение удивительным образом уживалось с уважением. В доме, в семье и жизни Вячеслава Геннадьевича царил порядок. Никто не поджигал домов, никто не напивался, не водил домой друзей с липкими взглядами, и куры в птичнике не расклевывали яйца. Мартин знал, что Вик сидит в комнате и смотрит в стену пустым взглядом. «Вик, хочешь поговорить?» «Нет». «А если я хочу?» «Говори», — равнодушно предложил он. Мартин почувствовал, как его полоснуло холодом от этих слов, будто сквозняком потянуло из проема. «Я понимаю, что тебе больно, но нельзя просто молчать и делать вид, что все в порядке», — осторожно начал он. «А мне кажется, можно. Смотри, все так делают. Риша смотрит на полосы от ремня так, будто это родинки. Отец смотрит в свою бутылку так, как будто это центр вселенной, и все молчат». «Ты в меньшинстве, Мартин», — горько усмехнулся Вик. «Послушай, ты помнишь, почему мы остались здесь?» «Потому что мне показалось, что так правильно. А теперь не кажется?» «Слушай, Мартин, ты хороший человек, но люди вокруг... Ведь ты сам не любишь людей». «Я люблю людей. От этого мне больно, когда одни люди мучают других. От этого я злюсь». Вик мрачно смотрел на свои манжеты. «Добрым быть плохо, Мартин. Добро беззащитно. Я никак не могу защитить Ришу. Тебя не могу защитить. Себя. Дело не в добре, Вик. Потерпи немного. Скоро ты вырастешь, и с тобой начнут считаться. И ты сможешь влиять на события, защищать тех, кто тебе дорог, и принимать решения. Мартин, а ты не хочешь о себе подумать? Что ты вечно ко мне лезешь? Самому-то как там?» Мартин замолчал. Молчал и Вик. Ему было стыдно. и он чувствовал, что обидел друга. Но все слова, все хорошие и правильные слова, все добрые чувства куда-то делись. Вик злился, он устал, ему хотелось злиться. В городе Мартин почти не смотрел по сторонам. Вик не проявлял к происходящему никакого интереса, и у Мартина не было настроения наслаждаться урбанистическими пейзажами. Вячеслав Геннадьевич не обращался к нему, только держал за руку, чтобы он не потерялся в толпе. Рука у него была сухая, горячая, с длинными сильными пальцами. Мартин был благодарен ему за это молчание. Риша заранее составила ему список того, что понадобится для учебы в первый год, не забыв, хихикая, упомянуть, что ему понадобятся тетради в косу и линейку, в которых он будет почти целый год учиться рисовать крючки. Почерк у Вика за последний год стал четче и увереннее. Длинные «У», «Р» и «Д» заканчивались острым крючком вместо петли. Мартин замечал, что Вик пишет почти без ошибок, и словарный запас у него явно больше, чем у его деревенских сверстников. Рисовать крючки в тетрадях в косую линейку Вику было заранее тошно. Впрочем, тетради Мартин купил, деваться было некуда. «Есть хочешь?» — впервые подал голос Вячеслав Геннадьевич, когда они выходили из магазина. «Нет», — честно ответил Мартин. Мысль о еде вызывала у него тошноту уже третий день. Раньше он не отказывался от возможности накормить друга, но сейчас они оба на еду даже не смотрели. Вячеслав Геннадьевич уверенным шагом свернул с улицы куда-то во дворы. «А скажи-ка мне, мальчик, отчего ты смотришь на меня, как на врага?» — спросил он, глядя перед собой. Лицо у него при этом было исполнено благодушия. «Надо же, обычным взрослым наплевать, что ты там чувствуешь», — криво ухмыльнулся Вик. «Вы ошибаетесь, я очень вам благодарен», — тактично ответил Мартин. «Я разговариваю с тобой, как со взрослым. Когда взрослые врут друг другу, они обычно считают друг друга идиотами. Я тебя идиотом не считаю». «Вы относитесь к собственным детям очень специфически. Зачем возитесь со мной?» Мартину с трудом удавалось сохранять свою обычную дипломатичность. Он тоже устал, запутался, и ему было всего 13. Вячеслав Геннадьевич остановился у ларька. Спустя пару минут он почти силой вручил ему стакан с чаем и показал настоящую недалеко черную кованую лавочку, утопающую в тени огромного тополя. Асфальтовая дорожка была заметена пухом, словно снегом. Мартин сел на край лавки. Чай грел руки через картон. Мартин чувствовал себя несчастным и потерянным. Ему мучительно хотелось, чтобы и ему кто-то помог. Дал совет или сказал, что он все делает правильно. Но Мартин сам обрек себя на одиночество. Стоило Вику отвернуться к стене, как оно начинало ощущаться особенно сильно. Вячеслав Геннадьевич другом быть не мог. Мартин несколько секунд разглядывал его отрешенное лицо и зализанные назад черные волосы, а потом опустил взгляд на стакан. «Я вожусь с тобой, потому что ты не похож на моих детей. Ты похож на меня. А еще потому, что я люблю свою дочь, и ты тоже ее любишь. Я ценю это. И ценю то, что ты не прислушиваешься к сплетням. Я верю тому, что вижу сам. Ваша жена — приятная женщина и хорошая мать». «Эти слухи — правда. Об этом знает каждая собака в деревне». «Знаете, мне наплевать. Я все еще вижу приятную женщину и хорошую мать». Чай был черный, с химическим запахом цветов. «Говорю же, ты похож на меня. Я хочу, чтобы ты понял, мальчик. Я не обязан тебе отчитываться в том, как воспитываю свою дочь, но я все же сделаю это. То, что я бью своих детей, не значит, что я жесток и желаю причинять им боль. Чтобы это понять, тебе потребуется много времени, но...» «Отчего же?» — перебил его Мартин. «Я все хорошо понимаю. Вы думаете, что делаете доброе дело. Я плохо знаком с вашими сыновьями, но Риша — слабая, беззащитная и покладистая девочка. Она просто ждет вашей любви». Выражение лица Вячеслава Геннадьевича не изменилось, но в глазах мелькнула насмешка. Мартин устало прикрыл глаза. «Как же?» Сопляк взрослому морали читает. «Риша похожа на свою мать. Сейчас она маленькая девочка, беззащитная и покладистая. Я любил ее мать. Безумно, с юности, и люблю до сих пор. Если бы ты знал, через что я прошел ради этой любви и через что она прошла». «Риша не ее мать». Мартин молчал. Под его щекой была шершавая поверхность стола, а за спиной щелкала пряжка ремня. Боль, беспомощность, унижение. Ничего хорошего он не мог найти, как ни пытался. Эта порка научила его и без того понятным ему вещам. Насилие отвратительно, уродливо и несправедливо. При мысли о том, что подобное испытывает его подруга, он ощущал, как сердце толкает по венам что-то ледяное и колючее. «Ты хочешь ее защитить? Послушай меня, Вик. Я не враг ни тебе, ни своей дочери. Просто поверь мне». «Пойдемте домой», — вместо ответа попросил Мартин, сжимая пакет. Вячеслав Геннадьевич кивнул, встал со скамейки и, не оборачиваясь, пошел обратно к оживленному проспекту. Мартин выбросил полный стакан в урну. Вик молчал. Он не слушал, что происходило снаружи. Он завороженно смотрел, как на стене под его пальцами распускаются узоры ледяных цветов. В них он видел порядок и строгую гармонию. То, чего так сильно не хватало этому миру — порядка. Что-то тонкое и холодное отделяло его от Риши, ради которой он остался в деревне, от Мартина, любовь которого весь этот год помогала ему жить, и от всего этого мира, в котором ему приходится принимать тяжелые решения и расплачиваться за них. И ему это нравилось. Мартин совсем не радовался, что остался один. Вик, если выходил из своей комнаты, либо сидел и смотрел в стену, следуя потоку своих мрачных мыслей, либо огрызался и делал все, чтобы его как можно быстрее оставили в покое. Разговаривать он не желал, вцепившись в свою боль, как голодная собака в кость, не выпустить, не съесть. Риша все так же приходила к нему почти каждый день. Мартин общался с ней за двоих, пытался, что все так же, как раньше. И у него почти получалось, но он раньше не подозревал, как трудно дается беззаботность, когда на душе темнота. В его книгах никто не рассказывал, что делать со злившимся ребенком, и не было взрослых, которые могли бы ему помочь. С каждым днем настроение друга все больше пугало Мартина. Тот вовсе не собирался смиряться с положением дел и не реагировал ни на какие уговоры. В ту ночь Мартин лежал долго без сна. Глаза болели, словно от дыма. В доме стояла вязкая тишина, которая давила на виски и вызывала головную боль. Мартин прикрыл глаза. «Вик, пожалуйста, поговори со мной», — попросил он. «Зачем?» — раздался раздраженный голос. Мартин понял, что не ошибся. Вик плакал. Поэтому так странно болели глаза. «Ты мне нужен. Вик, я тоже человек. Мне тоже нужны друзья. Мартин, ну что ты за человек? Тебе меня не надо любить. Я плохой, жестокий. Неправда. Правда. Это правда, Мартин. Я плохо с тобой поступал. Я отвернулся от Риши. Я ото всех отвернулся, всех бросил. И знаешь что? Мне так нравится. Если бы я мог запереться в этой комнате, никогда отсюда не выходить, я бы сделал это. И не вышел бы. Никогда. Так лучше было бы», — угрюмо сказал Вик, и в голосе его еще звенели слезы. «Нет, не лучше. Я жалею, что не поехал в приют», — выпалил он неожиданно для самого себя. «Тогда давай утром я пойду и скажу Вячеславу Геннадьевичу, что согласен, и мы поедем». «Мартин, ты не понимаешь. Я поступил правильно. Честно, благородно. А я не хочу поступать честно и благородно. Ты-то не поймешь. Тебе легко дается. Ты видишь черное и белое, и черное отрицаешь. А я так не могу. Ты ошибаешься. Мне нелегко даются мои решения. И ты знаешь, я часто ошибаюсь. Я просто пытаюсь тебе помочь. А больше тебе делать нечего, правда?» — выпалил Вик, сам испугавшись своих слов. За его спиной раздался треск. На белоснежной стене появилась новая ниточка трещины. Чужая боль и обида потекли в легкие, словно разгорающийся кашель. «Мартин, я...» Мартин молчал. Ему впервые захотелось послать все к черту, развернуться и выйти во вторую дверь, раствориться в темноте и ничего не решать и не нести ответственность за эти решения. «А теперь слушай меня. У меня, может, нет тепла, и тебе показалось, что я такая волшебная говорящая зверушка. Или какая-то сущность приложения к тебе, само собой разумеющаяся. Так вот, тебе неправильно показалось, ясно?» Голос Мартина оставался спокойным, но что-то звучало в нем до этого момента незнакомое. «Я не хотел так говорить». «Ты хотел. Это-то меня и пугает. Да что с тобой происходит? Да, жизнь у нас с тобой не из легких, но я стараюсь. И до этого момента мне казалось, что у меня получается. Ты больше не голодаешь. Тебя больше ни разу не избили. Тебе не снятся кошмары и не мерещатся монстры. У тебя есть подруга. Что мне еще сделать?» Что-то ползло по подбородку. Мартин раздраженно провел по нему тыльной стороной ладони. На коже осталась широкая бордовая полоса. Несколько секунд он смотрел на свою окровавленную руку. Почему-то это зрелище заставило злость мгновенно смениться паникой. «Мартин, я ищу дорогу в темноте. Мне не всегда удается, но я стараюсь. Прости меня, пожалуйста. Я правда был неправ. Скажи мне лучше, почему ты закрылся ото всех?» Попытался улыбнуться Мартин. «Я... понимаешь, я ведь правильно поступил?» «Не знаю, Вик. Понятия не имею. Но, по крайней мере, ты точно сделал одну жизнь лучше. Тогда почему я этому не рад? Почему это решение мучает и преследует меня и не кажется мне правильным?» «Потому что такие решения, верны они или нет, никогда не даются нам легко». «Почему так?» «Потому что мы не живем в мире, в котором все правильно. Здесь поступать правильно бывает больно, и поступать подло тоже больно. Но кроме боли здесь много, много прекрасного, светлого, чистого. И боли гораздо меньше. Только давай не отворачиваться от этого прекрасного и светлого. Мартин, слушай, в доме ведь тихо?» «Да, отец куда-то уехал. Пойдем поедим, а, раз нельзя отворачиваться». «Пойдем», — согласился Мартин, вставая с кровати. Но прежде чем пойти на кухню, он несколько минут в ванной отмывал от крови лицо и руки. Так, чтобы не осталось ни тени, напоминающей о красном цвете, испачкавшем белую кожу. Мартину казалось, будто кровь въелась в его руки намертво, и он не сможет ее оттереть. Но она послушно стекла в слив розовой водой, не оставив следа.